31 декабря 1938 года. Звенят бокалы шампанским, негромко гудят голоса, кто-то тихо смеется. Из граммофона доносится музыка, кажется, Брукнер. Ничего особенного, все вполне прилично. Семья, едва начавшая оправляться от страшного удара, потери сына, собралась отпраздновать Новый год. Приглашены только друзья и близкие родственники. Те, чье присутствие утешает. Я наблюдаю за ними, стоя у камина, где мою спину пригревает тепло от огня, горящего за решеткой. Бабушка вся в черном, восседает в центре комнаты в папином кресле, потягивает шерри, ноги с распухшими лодыжками лежат на оттаманке. Мама, распустив по плечам черные, как ночь, волосы, которые кажутся еще темнее на фоне винно-красного платья, с тонкой улыбкой на бледном лице, ходит между гостями, то и дело останавливаясь, чтобы обменяться парой слов с каждым. Среди них улыбчивая болтушка тетя Адель, ее дочь Эва с вечно унылой физиономией и жених Эвы, светловолосый офицер СС. Мэр Отто Шульц с женой и тремя взрослыми детьми стоя беседует о чем-то с судьей Фуксом и еще с двумя неизвестными мне людьми. Из остальных гостей я знаю только Йозефа, редактора папиной газеты, секретаршу папы и кое-кого из маминых ближайших подруг с мужьями. Родители позволили мне пригласить двух друзей. Я выбрала Томаса и Эрну. Они сейчас болтают с тетей Адель, кузиной Эвой и ее нареченным. А вот мне не хочется говорить в этой комнате ни с кем. В руке у меня бокал с шампанским, нетронутый в ожидании наступления Нового года. Папа, нарядный в великолепном бархатном пиджаке, врывается в комнату. «Дорогие гости, время! Пора слушать праздничное поздравление Герра Геббельса». Он щелкает рычажком радио, кто-то выключает граммофон, музыка прекращается. Речь уже началась. 1938 год чудес. Аншлюс с Австрии привел к тому, что еще 10 миллионов немцев влились в нашу дружную германскую семью, увеличив ее до 80 миллионов. Конечно, можно не обращать внимания на то, что нам удалось совершить за столь короткий промежуток. Можно забыть о том, сколь невозможными казались эти свершения до того, как они были осуществлены, ведь теперь, глядя из настоящего, все кажется легко и просто. Сомневающиеся среди нас есть и такие, хотя и совсем немного. Сомневающиеся презрительно фыркают и тычут пальцами в небольшие проблемы, которые еще встают время от времени на нашем пути. Но они, те, кто привык полагаться на свою образованность и деньги, внимать голосу своего холодного рассудка, а не зову горячего народного сердца, они, повторяю, в меньшинстве. Они живут прошлым, а не настоящим, уж тем более не будущим. Им не хватает воображения, чтобы прозреть величие судьбы германского народа. Для них, для этих слабых духом сомневающихся, любая маломальская проблема является поводом для отказа от борьбы, а не причиной, чтобы бороться и побеждать. Но и мы не будем стараться заслужить одобрение этих малодушных жалобщиков. Наш народ не хочет иметь с ними ничего общего. В конце этого памятного года, когда народ празднует и наслаждается достигнутым, мы с уверенностью глядим в будущее и смело встречаем новый 1939 год. Рядом со мной, как из-под земли, вырастает Томас. Он улыбается мне с высоты своего роста, потом наклоняется и шепчет мне на ухо. Я тоже возлагаю особые надежды на 39-й. Говорю я и отворачиваюсь. Он подносит губам бокал шампанским и, причмокивая, прихлебывает вино так, что я сразу понимаю. Это его первое знакомство с коварным напитком. Я улыбаюсь ему, он мне, покачиваясь с носка на пятку. Его лицо выражает беспримесный оптимизм. Речь по радио заканчивается, и папа хлопает в ладоши, привлекая внимание к себе. Видимо, тоже хочет что-то сказать. «Как вы знаете, 38-й год стал очень тяжелым для нас, в особенности для моей жены Елены. Но благодаря вашей дружеской, родственной поддержке мы пережили и это, оставив, как я надеюсь, худшее позади. Давайте надеяться, что 1939-й принесет каждому из нас мир и душевный покой, и мы смело и решительно пойдем в будущее, где продолжим наше великое дело, а наши сердца и дальше будут биться в унисон с сердцами 80 миллионов наших сограждан, приветствую нашу общую судьбу. За Фатерланд! За Гитлера!» Аплодисменты вспыхивают по всей комнате, и все снова чокаются и пьют за будущее. Я перехватываю взгляд Эрны и понимаю, она знает, что все мои мысли сейчас только о Вальтере. Разве я могу пить за страну, которая разлучила его и меня, положив между нами океан отчаяния? Эрна отдает Томасу свой пустой бокал и отправляет его к Ингрид за шампанским. «Хэтти», — начинает Эрна, как только он уходит, — «ты бледная, как покойница, в чем дело?» Я не хочу делиться с ней тревогой, которая снедает меня все последние дни, тревогой о том, что не произошло. Вместо этого, взяв Эрну за руку, я отхожу с ней в уголок, где нас никто не услышит. «Пару дней назад», — завожу я разговор о другом, — «я ходила в кафе к Лене, виделась там с матерью Вальтера. Я обещала ему...» «Что?» Эрна придвигается ко мне еще ближе, чтобы нас точно никто не подслушал. «Я обещала ему вытащить его отца и дядю из лагеря». «Но хоть это же невозможно!» Сцена была душераздирающая, Эрна. Мне так было жаль его мать, она просила меня, потом заплакала. Потом со слезами на глазах снова просила, умоляла, так будто я ее последняя надежда. А ведь если они до сих пор не вернулись, то это, скорее всего, значит, что их вообще нет в живых. «Ты ничего не сможешь делать, Хэтти, совсем ничего. Чего она ожидала?» «А вот и я». Томас, покачиваясь, надвигается на Эрну с бокалом, наполненным до краев шампанским, и неуклюже вручает ей. Часть его содержимого выплескивается через край. «Прозит, пьем до дна». Он улыбается, подносит свой бокал к губам и выпивает залпом. «Томас шампанское пьет маленькими глоточками», — шепотом поучает его Эрна. «Это же не пиво. Пожалуйста, отойди еще на пару минут, ладно? Нам с Хэтти надо договорить». Он смотрит на нее, потом на меня, подмигивает. «Ладно, но я еще вернусь». Меня передергивает. Покачиваясь, Томас отходит к Эве с ее офицером. Я морщусь, глядя на его долговязое худое тело, слыша его громкий смех. «Не надо было его сюда звать». «Ничего, все нормально», — улыбается Эрна и взмахивает рукой, словно хочет сказать, что это все неважно. «Так что ты говорила?» «Знаешь, я хорошо помню, какой она была, мать Вальтера. Много лет назад, еще до того, как мы переехали в этот дом, маму, меня и Карла пригласили к ним на чай. Мне было тогда всего лет 6 или 7, но я хорошо ее помню. Она показалась мне тогда такой изящной, не как моя мама, по-другому. Она была беззаботной и уверенной в себе. А моя мама всегда была какой-то робкой, наверное. Во всем полагалась на папу, а мать Вальтера... При своем крошечном росте и миниатюрной фигурке просто источала энергию, светилась жизнью. Так вот, в кафе я увидела совершенно другую женщину. Жалкую, слабую. Эрна. От нее прежней осталась лишь тень. Плохо одетая, немытая, подавленная. И я поняла, если с человеком обращаться как с шелудивой собакой, то рано или поздно он себя ею почувствует. Это ужасно, хоть и правда. Но ты все равно ничего не можешь поделать. Это слишком серьезная задача. В одиночку тебе ее не решить. «Да, ты права, конечно. Но, может быть, нам удастся помочь хотя бы детям. Вальтер пишет о киндертранспортах. Это такие специальные поезда, которые возят еврейских детей в Англию, где они будут жить в приемных семьях до тех пор, пока их родители не смогут приехать из Германии и забрать их. Как ты думаешь, твой отец знает, как это организовать?» «Не знаю, но я спрошу. А ты пока не вздумай предпринимать что-нибудь сама, даже не заикайся ни о чем таком. Ты слишком многим рискуешь. Если твой отец хотя бы заподозрит, что ты затеяла...» «Но я обещала Вальтеру. Разве я могу хотя бы не попробовать? Посмотри, все главные люди города сейчас здесь, в этой комнате. Говорят о своих достижениях и победах, у которых, как все знают, есть и другая сторона. Я должна использовать эту возможность. Поговорить с ними. В конце концов, если не я, то кто? И как я вернусь в то кафе, если промолчу? Я не смогу посмотреть в глаза матери Вальтера и признать, что я ничего не сделала». Тут большие глаза делает Эрна. «Хэтти! Да ты с ума сошла! Пикни ты сейчас хоть слово против Гитлера или правительства, и все! Тебе конец! А с тобой всему нашему сопротивлению и всей моей семье! Ты просто подпишешь нам смертный приговор!» Тут к нам опять подходит Томас, и разговор приходится прекращать. Я оглядываю комнату, полную гостей, смотрю на маму с папой и удивляюсь. Как же так вышло, что среди этих людей я чувствую себя совсем чужой? 3:30 утра. В прихожей папа провожает последних засидевшихся гостей, Отто Шульца с женой и детьми. Но вот за ними хлопает дверь, и мы остаемся с папой вдвоем. В доме тихо, мама давно легла спать. Ингрид и Вера, девушка, которая скоро ее заменит, заканчивают уборку гостиной. «Так», — говорит папа сухо, пора спать. И идет мимо меня, а я ловлю его за руку. Папа. Он вздрагивает так, будто ему на руку села какая-то гадина. Что? Голоса Эрны и Берта наперебой звенят у меня в ушах. Молчи, забудь, Вальтер, живи дальше. Но избитый и сломленный Вальтер стоит у меня перед глазами. Мысли о том, что делать с людьми в лагере, и о том, что может произойти с его несчастной матерью, не дают мне покоя. Что? Снова рявкает отец. Его суровое лицо выражает нетерпение. Я так виновата перед тобой. Я надеюсь, ты сможешь меня простить? Вообще-то эти слова подразумевались как преамбула, но стоит им сорваться с моих губ, и я понимаю, что я безнадежная трусиха. Может быть, это зависит от тебя и от того, как ты поведешь себя дальше. Я буду стараться, папа. Он расправляет плечи и смотрит мне прямо в глаза. Прошлое прошло, хотя и не забыто. Больше никаких скитаний по городу. Твоя мать всегда должна быть в курсе того, где ты и с кем. Никаких контактов с нежелательными личностями. Отныне ты будешь такой дочерью, какой я заслуживаю, то есть покорной. Да, папа, шепчу я. А теперь иди спать, Герта. Проглотив слова, которые клялась себе сказать сегодня вечером, я смотрю вслед отцу, пока тот тяжело поднимается по лестнице. Но у меня уже зреет другой план. Нет, я не согнусь перед отцом и его угрозами. Я смогу быть лучше, чем он обо мне думает.